Гран Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, молитвы царицы Кунти, текст 8. Зайдя на колесницу, чтобы направиться в Дваруку, он увидел спешащую к нему испуганную Уттару. Комментарий о божественной милости Шри Шимада Чабхасиданта Сангхупада. Все члены семьи Пандавов полностью полагались на защиту Господа, и поэтому Господь защищал их в любых обстоятельствах. Господь защищает каждого, но о том, кто полностью положился на него, он заботится особо. Отец более внимателен к младшему сыну, который во всем зависит от него. Зайдя на колесницу, чтобы направиться в Двараку, он увидел спешащую к нему испуганную Уттару. Так мы вчера говорили с вами об этих видах понимания или реализации. Мы говорили о том, что в соответствии с тем, как настроен ум человека, ум настраивается из-за определенных ценностей, которые культивирует живое существо в своем уме. Ум исполняет одну функцию, такую самую важную, которая указывает на его эгоистическую природу. Он воспринимает все, что приятно, и все, что неприятно для тела. И поскольку ум пронизывает тело, то он ищет все, что будет приятно ему, пронизывающему тело. Приятно и неприятно. Он не думает, благоприятно или неблагоприятно. Он думает, приятно и неприятно. Когда? Сейчас. Когда? В будущем. Приятно и неприятно. И время в уме, время в чувствах, и время в разуме, и время в сознании имеет огромное различие. Чувства, ум, разум и сознание. Поэтому, когда вторая песня Шримад Бхагаватам объясняет шкалу времени, то там начинается объяснение, что такое время и как оно воздействует на чувство, ум и пространство. Три фактора. Чувство, ум и пространство. Меняется пространство, меняется чувство и ум. Меняется ум, меняется чувство и другое отношение к пространству и так далее. Комбинации появляются. Как говорят, из глаз долой и сердце вон. Или сменяется обстановка, меняется мышление. Или меняется мышление, меняется обстановка точно так же. И так существует такая игра между чувствами, умом, разумом. И поэтому, говорится, время в разуме течет определенным образом, как мы видим в этих лозунгах. Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Когда? Сейчас? Или в будущем? В будущем. Но человек живет в настоящем. Что же в настоящем? Он думает, что в настоящем ничего не происходит. Заболею я в будущем. Но причина болезни уже сформирована. Она называется доша. Доша связана всегда с клеша. Клеша – это причины страданий. Клеша означает способность выбирать. И эта способность выбирать также ютится в чувствах, в уме и в разуме. Разум выбирает то, что будет благоприятно и неблагоприятно в будущем. Ум выбирает то, что быстрее можно получить. То есть скорость, он торопится, говорится, желание немедленного результата. А чувство ищет, что немедленно принесет этот желаемый результат. Немедленно, сейчас. Не беспокоясь о будущем. Поэтому в шастрах говорится, что человек разумный, он все время думает, что в будущем меня ждет. Как отец Шрилы Прабхупады, он говорил, как же ты сможешь в будущем принять саньяс? Как же ты в будущем сможешь отречься от семьи? Как же ты в будущем сможешь открыть 108 храмов? Это признаки разума. Что в будущем? Таким образом, настоящее работает на будущее. Это классический вариант понимания закона кармы. Что настоящее это следствие прошлого и причина будущего. Итак, мы видим, что само знание, сам фактор знания, это функция разума. Знание предназначено для разума, знание не предназначено для чувств, и знание не предназначено для ума. Знание предназначено для разума. И поэтому существуют разные виды знания, как правило, два вида знания. Одно называется материальное, оно предназначено для ума и чувств. И другое называется духовное знание. Оно предназначено для разума. И поэтому одно называется материальное знание, дхарма. А духовное знание называют будхи-йога. Одна карма-йога называется, другая будхи-йога. И карма-йога распространяет в себе несколько вариантов деятельности. Карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Итак, существует два аспекта деятельности. Один называется правритимарг, а другой называется нивритимарг. Один прямой путь, сразу непосредственно к разуму обращенный. Другой путь обращен через чувство к уму, через ум к разуму. И когда человек начинает действовать на уровне разума, то он обращается непосредственно в будущем, думает о развитии сознания, об изменении сознания. Какое же сознание? От отчита, оскверненного сознания, он надеется в будущем получить чистое сознание. Итак, это философия, это наука. И кто не понимает науку, тот никогда не будет успешен в духовной жизни. И мы видим, люди, которые претендуют на знания, они вступают в вузы семейных взаимоотношений и абсолютно становятся бесполезными для миссии духовных учителей. Они становятся абсолютно бесполезными в движении Харинама Санкиртаны Господа Читания. Почему? Потому что они начинают культивировать мирскую религиозность, они спускаются на чувственный уровень. Поэтому говорится, таких разумных личностей, которые могут избежать спада. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что спадом является погружение в карму, в йогу и в гьяну. Когда человек сначала преследует духовные цели, но постепенно он падает с уровня духовных желаний на материальные желания. Почему? Из-за эгоизма. Из-за укоренившегося стремления к чувственным наслаждениям. И какое-то время он способен отказаться от этого. И поэтому он выглядит как чистый преданный. Вишванатха Чакраварти Такур называет этот уровень уцахамая. Когда человек на самом деле от всего отречен. Почему? Потому что он на умственной платформе. Он думает, что очень быстро можно получить сознание Кришны. Быстро, скорость. И чувства ищет. Садханы чувства ищет всего. Там, лысины, шикхи. Чувства, они соприкасаются со всем, чтобы получить или дать информацию. Получить информацию и дать информацию ему для его представлений о духовной жизни. Каковы же представления новичка в духовной жизни? Что я смогу прогрессировать как? Быстро. И с умственной платформы человек начинает заявлять. Я уже 3 месяца повторяю, где кайф. Я уже почти полгода живу в праме. Где самадхи? Я уже целый год контролирую свои чувства, а желание курить все равно остается. Я уже 2 года там делаю то-то, хожу вокруг этого растения и никакого очищения не чувствую. Но те, кто хочет жениться, вернее замуж выйти, они ходят вокруг растения. Говорится, тулоси очищает от материальных желаний. Нет, они ходят вокруг тулоси, потому что опыт чувств такой, что если я буду поклоняться растению, растение даст мне противоположный пол. Свяжет меня с противоположным полом. Я стану целомудренной. И как только я стану целомудренной, сразу появится какой-то герой, который возьмет меня в зону. Но это не научно, это уровень чувств и ума. Называется сентиментализм. Поэтому в сентиментализме все называется уцахамая. Что такое уцахамая, ганатарала, вьютха, викальпа, вишая, сагаре? Все эти уровни называются какими? Сентиментальными. Беспокойство ума, исходящее из эгоизма. Исходящий из эгоизма. И лишь только на уровне таранга-рангини появляются зачатки разума. На уровне таранга-рангини. Поэтому результатом таранга-рангини, если человек все-таки переходит, возвышается над чувствами, все-таки он различать начинает сентиментальный уровень с разумным, он отказывается от плодов этой деятельности, потому что сейчас можно понаслаждаться и в будущем разрушить всю свою реализацию. Он переходит с этой ступени на другой уровень, который называется анартха нивритти. Это описывает Вишванатха Чакраварти Такур. Таким образом, все эти предыдущие ступени, 6 ступеней Бхаджана крии называются ступенями сентименталиста, то есть человека, находящегося на платформе ума и чувств, но находящимися под руководством какого-то более сильного разума. Вот почему называют вайтхисадана бхакти, что человек на этих платформах не способен сам регулировать свою духовную жизнь. Это наука. Кому-то кажется, что я смогу это делать, сам решить, когда жениться, когда что. Нет. Потому что человек, естественно, на уровне чувств все воспринимает. Ему кажется, что он воспринимает все на уровне разума. Но разум лишь работает на ум и чувства. Поэтому эти сентименталисты очень легко отказываются от научности этого процесса. Потому что их чувства не удовлетворены. Потому что в разуме время говорит, что может быть в момент смерти ты получишь самадхи. Может быть, ты в последние годы жизни получишь какую-то реализацию, какой-то нектар. А ум говорит, зачем, ничего себе, я что, буду ждать еще столько. Я хочу сейчас, немедленно. И если ты сейчас не дашь мне реализацию, тогда я разочаруюсь. Я разочаруюсь, я закурю опять. Я сейчас начну, так сказать, заниматься бизнесом. Ты плохо меня знаешь, ты смотри. И мы начинаем ставить условия. Это означает, что мы не предались Кришне. Мы не полагаемся на Кришну. Полагаться на Кришну, Кришна сам объясняет, что это означает. Это значит принять его руководство. Его разумом рассматривать все. Его чувствами. Это называется сознанием Кришны. Но наше сознание эгоистическое, материальное сознание. И мы начинаем торопиться. Жизнь коротка, я уже старая, или я еще молодой. Одни говорят, я уже старая, не смогу. А другие говорят, да я молодой, еще все впереди. Когда я состарюсь, тогда я смогу. Но когда он состаривается, сейчас все старики что думают? Что я сейчас могу? Нет. Сейчас старые люди все думают, о боже мой, я не могу. Я не могу, потому что я старый. Чего ж я, дурак, в молодости-то не думал об этом? Все люди в возрасте думают наоборот. Молодой думает, все, я смогу сделать в старости. Старик думает, фу, почему я в молодости этого не сделал? Видите, какова иллюзия чувств, какова иллюзия сентименталистов. И поэтому в шастрах описывается этот принцип наука самоосознания. Что это наука? Мы думаем, что наука это математика, физика, кибернетика. Или кибернетика, совмещенная с математикой. Но на самом деле наука еще более точная. Это наука самоосознания. Поэтому эти личности, которые описывают эту науку преданного служения, высокообразованные личности, они возвышаются над всеми математиками, над всеми философами. Потому что эта наука куда более точная. И она охватывает всю природу человека, как материальную, так и духовную природу человека. Более того, она еще объясняет природу взаимоотношений материи с духом, духа с материей, взаимоотношения духа с высшим духом и с другими духовными частичками. Природу всей картины творения, как материального, так и духовного, описывает цели, задачи, способы, методы, практические решения, практические действия. И люди не прибегают к этому в силу того, что они всегда пытаются возвыситься сентиментально на лекциях, на экстазе и так далее. И поэтому Санатана Госвами, описывая Шикшамриту, нектар наставления, он говорит, преданное служение – это ненадуманный экстаз и не сентиментализм. Преданное служение высоко и глубоко научно. Человек должен узнать философию сознания Кришны, понять ее научность и действовать в рамках этой философии. И он должен достигнуть научного понимания. Это означает, он не должен действовать как Арджуна, который пытался отказаться исполнять указания Господа, устремляясь к мирскому счастью. И поэтому говорится, что человек может желать мирского счастья, как карма-канда, кармик, но он должен, несомненно, исполнять все правила и предписания, которые дает Кришна для тех людей, которые стремятся к мирскому счастью. В Бхагавад-гите Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, совершая которые, вы получите все для счастливой жизни здесь и в конечном итоге для освобождения. Через жертвоприношение. Жертвоприношение включает в себя три аспекта – тапасию и благотворительность. Все это называется жертвоприношение. Церемония, ритуал, тапасия и благотворительность. Это три составные части жертвоприношения – яги. Что никто не может совершать жертвоприношение, если он не следует тапасии. И никакое жертвоприношение не завершено, если оно в итоге не завершается чем? Благотворительностью. Итак, говорится, жертвоприношением называется пение гимнов. Пение ведических гимнов называется жертвоприношением. Петь ведические гимны может только тот, кто следует тапасе, чтобы эти ведические гимны раскрыли всю мистическую суть и дали эту силу мистическую. И никакое жертвоприношение не считается законченным без раздачи подаяний священникам и без принятия освященной пищи. Всех кормления, всех, кто попадает в диапазон, чем больше, тем лучше. Это все называется жертвоприношением. Итак, человек, который пытается стать счастливым, он должен совершать тапасию, чтобы совершать пение ведических гимнов. И в результате он еще ничего не получит, если все это не завершилось актом благотворительной деятельности. Что же за акт благотворительной деятельности? Раздача имущества брахмана, то есть раздача материальных благ брахмана, и кормление всех людей, как можно больше людей, неважно, участвовали, не участвовали, Кришна Прасадом, освященной пищей. Итак, это высоконаучная вещь, глубоко научная. И здесь говорится, что Юдхиштхира Махарадж, он правильно сделал. Более того, говорится, человек должен понять, что является истинной тапасией. Какова же была тапасия Брахмы? Почему Брахма так быстро достиг возможности увидеть Кришну? Говорится, Кришна появился перед ним, руку ему пожал. Первое рукопожатие в космосе. Почему так быстро? Потому что Брахма совершал тапасию не для семейного счастья. Брахма не совершал тапасию для богатства. Брахма не совершал тапасию для того, чтобы стать господином. Это не было тапасией Хираньякашипу. Брахма совершал тапасию как джигьяса. Джигьяса, атату брахма джигьяса. Прабхупада говорит, каждый человек, брахмачари, должен стать джигьясой и совершать тапасию для того, чтобы узнать истину. Кто я? Откуда я появился? Что это и кто, кто меня окружает? Что источником является этого? И каковы мои взаимоотношения? Итак, Юдхиштхира Махарадж стал совершать яги, ашваметха яги, заклание коня. И говорится, он принял указание Кришны, что жертвоприношение должно совершаться лишь для удовлетворения Вишну. Лишь для удовлетворения Кришны. Он также ему сказал, делай это все для, лишь для моего удовлетворения. Не беспокойся ни о чем. Получишь ты что-то или потеряешь. Думай о том, чтобы удовлетворить меня. Удовлетворить меня можно вот таким сознанием. И поскольку, говорится, все пандавы, они полагались на Кришну, они приняли это. Потому что они полагались на Кришну. Что это означает? Они верили. То, что если они так будут делать, будет успех. Мы не верим, что будет успех, если мы не женимся, если мы сейчас не займемся бизнесом, а будем просто повторять святое имя, ездить или ходить, проповедовать в школы, в колледжи, в институты, в деревни. Мы не верим, что это может нас возвысить. Нет, мы будем что делать? Мы будем заниматься всем тем, что связано с нашим телом. Грубым телом и тонким телом. Потому что мы не полагаемся на Кришну. Мы не преданные. Поэтому пандавы ставятся в самую основную категорию личности, парамахамсы. Они во всем доверяли Кришне. И это доверие выражалось в том, что они его слушались. Они никого не слушались. Они не слушали себя, ни окружающих. Говорится, три фактора принятия авторитетов существует. Авторитет собственного мышления. Мышление – это функция ума. Значит, авторитет собственного ума. И говорится, как в источнике вечного наслаждения говорится. Все демоны – это в основном те, кто принимает свой ум за гуру. А ум – это ложное эго. Поэтому демоны всегда следуют своим представлениям. И говорится, в Бхагаватам говорится, различие между полубогами и демонами только в том, что полубоги принимают авторитет духовных личностей, а демоны нет. И ум – это трансформация, первая трансформация ложного эго. Поэтому они так эгоистичны. Все их тапаси эгоистичны. Поэтому они готовы мучить свое тело, как и присутствующую в ней параматму. Не совершать тапасию по указаниям священных писаний. Отвергать данные в писаниях указания. И у них есть даже гуру. Но они все равно демоны. У нас тоже может быть гуру. И гуру может быть брахманом, хорошим брахманом. И мы можем все равно остаться демонами. Потому что мы не понимаем. Говорится, в гуне страсти очень сложно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорит о гуне невежества? Что это означает? Практически невозможно. Что теоретически человек понимает, и Арджуна об этом говорит. Почему все знаю и понимаю, я все равно практически совершаю грехи? Хотя я теоретически понимаю, но почему я все равно совершаю эти поступки? Вот что о чем говорится. Что очень тяжело в гуне страсти понять. Теоретически, почему невозможно понять? Потому что человек понимает теоретически. Понимает и принимает. Но когда он начинает действовать, он действует все равно неправильно, греховно. Из-за чего? Из-за вожделения. Как вожделение выглядит? Оно не выглядит в теле. Оно в чувствах. А чувства в органах. Итак, человек начинает слышать определенным образом, видеть определенным образом, обонять, осязать определенным образом. Почему он так думает? Почему он слышит? Почему он именно обращает внимание на противоположный пол? Потому что ум так устроен. В уме гуна страсти. И гуна страсти, говорится, в первую очередь проявляется вовлечение к противоположному полу. Если гуна благости, она не выражается вовлечение к противоположному полу. Гуна благости, говорится, в стремлении к знанию устремлена. Гуна благости всегда устремляется к очищению, к чистоте. То гуна страсти всегда устремлена к отношениям с противоположным полом. А гуна невежества к сонливости, к лени, к иллюзии. К иллюзии. Всегда. Нужно очень хорошо понять функции гун, чтобы их увидеть в себе, что сейчас со мной происходит. На самом ли деле я такой продвинутый, выдаю себя за продвинутого. Чему же я устремлен? И поэтому люди, говорится, как только они устремляются к женщинам, это означает, что у них что? Какая гуна срабатывает? Гуна страсти. Или женщины, которые начинают поклоняться только для того, чтобы выйти замуж. Это несомненно гуна страсти. И именно из гуны страсти возникает что? Вожделение. Что человек все понимает, но делает все наоборот. Все понимает он. Что это плохо, это неблагоприятно. Потому что разум функционирует. Но разум настолько ослабевает, потому что гуна страсти перехлестывает этот разум. А почему разум перехлестывается? Потому что ум все равно хочет этого. Желание исходит не из разума, из ума. Ум не чист от гуны страсти. Гуна страсти преобладает в уме такой личности. И поэтому разум не может победить ум. Потому что разум слаб. Слаб. Потому что разум тоже какой? Материальный. Разум остается материальным. И поэтому материальная гуна благости всегда побеждает материальную гуну страсти. И говорится, ум в гуне благости находится. Он ищет благо для себя. А разум в гуне страсти, он действует. Он говорит, как действовать, чтобы получить благо уму. Когда? Как можно быстрее. Как можно быстрее. Я хочу наслаждаться как можно быстрее. И разум подчиняется уму и начинает делать это все. И говорится, человек теряет аскетизм. Человек теряет аскетизм. Как мы узнаем, что человек потерял аскетизм? Многие личности совершали разные странные поступки, но не теряли аскетизм. А другие личности не совершали странных поступков, но были не аскетичны. Как Господь Чайтанья сказал, ну и что он все строго всему следует? Он не преданный. Что же такое аскетизм? Это предаваться. Кто-то думает, аскетизм это не есть, не спать, хранить семя, изучить много шлок. Но Кришна говорит, аскеза является принимать меня всерьез. Отбрасывать себя. Итак, демоны принимают свои мысли. У полубогов гуна страсти, она выражается в том, что они очень сильно находятся под влиянием окружающих. Что такое? Они себя отбрасывают, но окружающие на них оказывают очень сильное влияние. Очень сильное общество полубогов, общество других живых существ, они очень сильно зависят от общества. Итак, у одних эгоизм, от собственного эгоизма, демоничные живые существа, зависят от собственного эгоизма. Я, мои мысли, я сам знаю, как прогрессировать. Как узнать, что человек очень демоничен? Он всегда знает сам, как прогрессировать. Он знает, когда ему жениться и все остальное. Он ничего не знает, потому что это не приносит ему блага. Мы уже видим, что эти люди, они принесли только себе одни беспокойства. Весь этот нектар, о котором они мечтали, они так глупы. Они думали, что они сейчас делают то, что даст им нектар. Но что они получили? Они получили новую головную боль. И теперь их ум даже не способен зафиксироваться на высших целях. Потому что они столько на себя нагребли, что теперь просто стыдно даже убегать оттуда. из этой семьи, потому что столько уже нагреб на себя, что теперь уже, ну извините, что поделаешь. Вот. И они начинают врать, потому что обусловленная душа всегда врет о своих ошибках. Они начинают выдавать свои ошибки за то, что они успешно что-то сделали, и они обманывают окружающих, что они счастливо живут, что так и надо было сделать. Они уже страдают, они уже сокрушаются о том, что они натворили такую глупость, потому что они себе причинили еще больше беспокойства. Еще больше беспокойства. И они обманывают. Лживость. Обусловленность. Чем больше обусловленности низшими гунами, тем более человек обманщик. Мошенник выкручивается, выкрутасничает. И кого он обманывает? Себя. Я все понимаю. Но такое понимание в гуне страсти. Понимание, которое не приводит к деятельности правильной. Есть понимание в гуне страсти. А в невежестве, говорится, нету и понимания. Ни действия, ни понимания. В страсти есть хоть понимание, но ни человек не способен действовать, потому что не поддающиеся контролю чувства. И его обуревают сотни тысяч желаний. Он становится пленником этих желаний, даже понимая, что это плохо. И он все равно будет делать грех. Это гуна страсти. Итак, преданность что такое? Это не эгоизм. И не как там подумали окружающие. Это мнение Кришны. Кто такой преданный? Кто отбрасывает свое мнение и отбрасывает мнение окружающих. Для него важно, что по этому поводу думает Кришна. Поэтому говорится, гуру, шастры и садху. Кто выше? Гуру, шастры и садху. Шастры говорится, шастры выше. Шастры выше и гуру, и выше и садху. Но понять эту высоту можно только через гуру и через садху. Что шастры выше всего. В шастрах скрыто божественное откровение. Истинное знание скрыто в шастрах. Но пониманием этого, как шастры понять? И как их применить в собственной жизни, обладая гуру и садху. Итак, после шастр идет гуру, а гуру должен основать свое понимание не только на своей самореализации, а он основывает свою самореализацию на реализации своего гуру, который является для него кем? Садху. То есть парампара это садху, и наш гуру в цепи парампары говорит о том, как Прабхупада говорит, Баладева Видьябхушана, Вишванатха Чакраварти Тхакура, Господь, он говорит о садху. Прабхупада говорит о садху. Прабхупада в этих книгах сконцентрировал три фактора. Гуру, шастры и садху. Итак, слова Кришны и комментарии, в которые включены гуру и садху. Книга становится авторитетной. Почему? Никто не читает книг, никто не хочет принять книги. Или читать их в гуне невежества. Это ознакомительно. Пытаясь понять, это в гуне страсти, и пытаясь применить в жизни. Это гуна благости. Применить можно только то, на что человек медитирует. На чем он зафиксировал? Поэтому, говорится, третий уровень чтения называется «Как медитировать?» На что медитировать? Второй уровень чтения – «Как действовать?» И первый вид чтения или ознакомления, он говорит, куды попал? И что будет здесь? Куды попал-то? Куда попал-то вообще? И многие, не прочитав книги, даже не знают, куда попали. Почему? Потому что они лишь подверглись сентиментальному влиянию. Они еще эгоистичны. И у них сложились эгоистические представления о том, что они услышали. И они думают, о, здесь как раз я чувствую такая организация, где я смогу быстрее получить то, что я не могу получить там. Да-да-да, хорошее знание, несомненно. И здесь как раз я все это приобрету, что я не могу там. И человек думает, надо от всего отказаться. Я от всего готов отказаться. Почему он так думает? Мышление называется. Думать – это мышление. И мышление какое? Эгоистическое. Эгоистическое. Я отказываюсь не в пользу Кришны. А в чью пользу я от всего отказываюсь? Свою, конечно. Но мышление говорит, на самом деле ты отказываешься. В пользу кого? Кришны. Но человек даже не прочитал, что Кришне ничего не нужно. Как вы можете отказаться в пользу того, кому это не нужно? И от чего вы отказываетесь, когда это ему же и принадлежит? И так человек думает, я отдал квартиру, я отдал деньги, я отдал... Кому? И как ты мог отдать то, что тебе не принадлежит? Вот это иллюзия. Это начинает понимать человек со второго уровня. С первого он в иллюзии. Я всем пожертвовал, я тут джапу повторяю, да я для Кришны столько сделал, а он не губу. Так нужно очень хорошо разобраться в этом, что происходит и почему люди, не достигнув контроля чувств, сменяют ашрам. И Прабхупада назвал такую смену ашрама падением. грехометкой. Вот откуда они стали говорить. А, он женился. Все, бесполезная личность. Потому что если бы он умел контролировать чувства, его ашрам стал бы чем? Крепостью. Крепостью для духовных изысканий, крепостью для духовных битв и баталий. Но их ашрам становится крепостью для поросенка, для невежества. Чем они занимаются? Их голова забита. Как теперь кормить этих всех дармоедов? Как все время наслаждать их чувства? И когда им это удается, они себя чувствуют героями. Так описывается в шастрах. Когда такому глупцу удается решить вот эти проблемы, которые он сам себе нажил, он чувствует себя очень успешной личностью. Он думает, о, я так. И дураки такие же, они его за это уважают. Поэтому в Шримад Бхагаватам описано, что век Кали глупцы, глупые мужчины, которые подобны ослам, будут требовать почтения и будут получать почтение за то, что им удается содержать свои семьи. Поэтому мы видим, коммерсантов очень уважают. Почему? Потому что они способны содержать свои семьи. И всем завидуют. Все члены семьи кому завидуют? Жена на кого будет тыкать? Дети рассказывают, что он там, а папа тому такие игрушки купил, да? А жена говорит, вот у Альки-то муж. Ей шубу на медне купил. Из рыбьей чешуи. Их духовная жизнь превращается в эту рутину, потому что духовная жизнь людей, которые не способны контролировать чувства, а говорится, чувства контролируются преданным служением. И как вы думаете, когда они женятся, их чувства в преданном служении? А? Нет. Теперь их чувства контролирует другая, совершенно другая система. Служение кому? Семье. Это и называется грехометха. Теперь этот человек служит семье. Поэтому Дакша очень сильно разозлился и стал оскорблять кого? Народу. Почему Дакша стал оскорблять народу? Потому что Дакша карми. А Нарада высмеивает семейные отношения карми, которые культивируют разные правила и предписания для семейного счастья. То есть вся их религия, это целью их религиозности является что? Содержать семьи. Им нужна религия, поэтому говорится, триведа вада им нужна. Карма, артха, для чего? Кама, чтобы наслаждаться семейными узами. Их не интересует мокша, они не мукты санги, они не джигьясы. Они карми становятся. Вся их религия необходима только им. И преданные здесь все, чтобы поддерживать. И поэтому они все отношения строят, чтобы поддерживать свои семьи. С преданными, с теми. Если мы им поможем, потом они нам помогут. И рождается такое иллюзорное братство. Иллюзорное братство. Все было хорошо. Как они думают? Каковы мотивы? Мама, папа, деда, баба. Они начинают культивировать мирскую религиозность. Они вдруг узнают, вдруг они поднимаются через много лет до почтения родителям, что является самый неофитский уровень. Это с самого начала нужно начать почитать родителей. Но они через 10 лет приходят к выводу. Они так осквернены, что через 10 лет только их гуна страстен начинает позволять им почтение к родителям. О каком боге говорит? Еще только с родителей началось. Потом они начнут почитать священников, царя, потом мудрецов. Потом они начнут почитать полубогов, и потом, может быть, они почувствуют почтение к Богу. Итак, очень интересная картина вырисовывается, когда человек не понимает науки, а говорится, никто просто чтением понять ни черта не сможет, потому что понимание дает непосредственно Кришна. И Прабхупада говорит, наличие понимания – это мистический процесс. Потому что дивья гьян хриде пракашито. Только через удовлетворение. Ясья прасадам, бхагават прасад. Только через удовлетворение гуру можно получить понимание в сердце. Не куда-то в другое место, а понимание внутрь. Очень часто люди замечали в своей жизни практически. Я миллион раз с этим сталкивался, миллион раз это слышал. И сейчас только понял. Значит, соприкосновение с этим. Чтение об этом еще не давало понимания. Даже миллион раз прочитай, нет понимания. Миллион раз услышь, нет понимания. Миллион раз даже сделай, нет понимания. И Кришна говорит, от меня оно происходит. Я захочу, дам. Захочу, не дам. И он говорит, только тому, кто преданно служит мне. И что значит такой преданный? Он отбрасывает себя, отбрасывает окружающих. Кто там, жена говорит, дети, что там говорят, там руины. Знаете, да, руины говорят иногда. Он отбрасывает все, что там что-то говорит. И он думает, что же говорит по этому поводу Кришна. Но я ни шиша не понимаю, поэтому надо обратиться к гуру. Какова моя жизнь? Чем она должна быть? Иногда люди остаются в храмах, им кажется, я такую-то пасю, я никуда не уехал. А чем ты занимаешься? Тебя разве этого, ради бизнеса здесь оставили? Ну а как же я буду поддерживать? Бог в помощь. А кто тебя заставлял кого-то поддерживать? Не, ну как, я хотел принять ответственность? Так вот и прими. За что ты хотел принять ответственность? Ты принял ли ответственность, что ты можешь вызволить свою жену и детей из круговорота рождения и смерти? Вот что такое ответственность, шастра говорится. Никто не может стать отцом, матерью, царем, священником, гуру, если он не знает науку, как освободить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. А это означает, если он не знает, как предаться. И сам, говорится, не является преданным. Вот почему говорится, никакой браман, ни отец, если он не вайшнав, не знает, как предаться, и не предался сам, он не имеет права это делать. Как бы он ни был квалифицирован в бизнесе, в философии, в болтовне, цитировать шлоки, если он не вайшнав, если он не полагается на Кришну, а полагается на собственный ум или ум окружающих, он не преданный. И полагаться на Кришну – это самая великая тапасия. Поэтому, говорится, их называют преданных еще. Одно из слов и терминов, которые преданными называют – тапасвы. Что означает полностью находящиеся в зависимости. Тапасва. Полностью находящиеся в зависимости. Итак, человек не думает, ой, мне тут рожать, вот как, это все в уме. Ой, я хочу рожать, ой, я хочу жениться, ой, я хочу то. Это ум. И поэтому духовные учителя всегда говорят, ты еще со своим умом не справился. Зачем тебе еще чей-то ум? Когда постоянно я слышу это на всех даршинах, приходит какой-нибудь продвинутый и говорит, я хочу жениться, вот. И обычно духовный учитель говорит, всегда это, Прабхавишну Махарадж, Бхактиапа Махарадж, Бхачитани Махарадж. Всегда говорит, о боже мой, ты представляешь, ты со своим умом сейчас борешься. Теперь придется еще бороться с умом жены. Потом у тебя появятся дети, с их умом бороться. Ты свой-то поборол? Да, поборол, поэтому и хочу жениться. Понятно. Ну давай. Только уж джапу повторяю. Давай как-то помогай там, ну как-то проповеднической миссии. Это называется наставление обреченности. И в шастрах говорится, только глупец ищет счастье там, где его нет. И Прабхупада всегда смеялся и вспоминал это выражение Конфуция. Очень сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет. Итак, эти глупцы, они обзаводятся семьями, не достигнув этого желания. Говорится, регулирующие принципы бхакти-йоги должны привести к сильному желанию достигнуть Кришны, который является счастьем. Богиня счастья – это Лакшми Деви, но она всегда с Кришной. То есть она одаривает счастьем только того, кто является слугой Кришны. Потому что это функция Лакшми Деви – сделать счастливым того, кто пытается служить ее мужу. Но эти личности, как демонюки, они хотят стать счастливыми не служа Кришне, а служа Лакшми. Наслаждаться Лакшми. И целое огромное произведение пишется, Рамаяна называется. Только для этого мы думаем, не, мы-то преданные, это был демон, Равана. Это Равана был демоном. Арджуна, говорится, почувствовал, что он демон, выслушивая 16 главу Бхагавад-гиты. И поэтому родился стих, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божеством. Почему Арджуна забеспокоился, слушая демона? Он не подумал, что Кришна демон, и забеспокоился. Тогда бы Кришна сказал, не беспокойся, я-то нормально. Почему он говорит этот стих, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Потому что Арджуна в себе нашел все это. Чистый человек увидит свои недостатки. Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что на уровне анакха-ниврити это человек, который поднялся до гуны благости, но еще не устойчив в ней. И признаки гуны благости, говорится, выражаются в том, что человек начинает видеть собственное бревно, а не чужие внутренки. И это сразу делает его смиренным. Не скромным, а смиренным. И люди не знают, что такое смирение. Это значит, что он отбрасывает свой ум. Отбрасывает, что там говорят окружающие. Он вопрошает Гуру. Как я могу очиститься? Я увидел, что он не очистится и чистится. Я такой глупый оказался. Ёлки. Столько лет я считал себя продвинутым, поэтому сам принимал решение, где мне жить, куда ехать, как строить семейную жизнь, как сходиться, расходиться, как зачинать детей. Я сам считал, что я понимаю шастры, как Гарбхатхана Самскару проводить, что прождали уроды. Я такой мудрый, ядреный шишка, думает он. Дорогой гуру, я же демон какой-то, я же только ухудшил положение окружающего мира и себя. Но я так горд был тем, что я такой великий. Я так низко пал. Я, оказывается, такая гнусная личность. Я возомнил о себе. Пожалуйста, я хочу вам предаться. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит. С этого момента только человек может полагаться на то, что он слугой становится. Потому что он вдруг понял, что никто его не давит, никто ему тут ничего не отбирал. Все хотели ему блага, поэтому ему дал, не надо. Я понимаю, сами, наверное, хотят. Ребенок, он всегда думает, когда родители не дают ему конфеты, он говорит, все, сами хотите сожрать? Как в анекдоте. Одна девочка, она была слепая, у родителей была большая проблема. Вот наша дочь слепая, у нее такой бзик, она все время думает, что мы больше съедаем, чем. И психолог говорит, так вы наварите таз с пельменями, вот такую, целую гору, и перед ней поставьте, и она успокоилась. И они наварили таз с пельменями, такой вот большой таз, еще так вот, гору такой. Когда сели обед, они бумные поставили. Она так стала трогать. Родители даже сделали. Представляю, сколько вы себе накладываете. Если мне столько, представляю, сколько вы себе наложили. Итак, это жадность называется. Жадность, слепота. Нам всегда кажется, что Кришна нас от Егории хочет, что он при тебе хочет заграбахать. Что? Наша. Но у нас ничего нету. Ну, живое существо имеет лишь одну ценность. Это небольшую свободу выбора. Лучше нам принадлежит. Больше ничего нам не принадлежит. Ищавася и дам сарвам. Все принадлежит Кришне. И говорится, когда человек начинает прогрессировать, он понимает, начинает, что все принадлежит Кришне. И значит, Кришне принадлежит мнение. И распоряжение все, и зависимость от Кришны, это зависимость не от своих желаний. И говорится, ученик неофит, он, неофит это означает тот, который себя мнит продвинутым. Говорится, неофит, это тот, кто себя мнит продвинутым. И поэтому Прабхупада говорит, надо всегда оставаться неофитом настоящим. Потому что тот, кто не продвинут. Неофит означает тот, кто не продвинут. Но человек думает, я так что? Продвинут. Он прекратил быть неофитом, потому что когда человек думает, что я не продвинут, он зависит от того, кто продвинут. А когда человек думает, что я продвинут, он прекращает зависеть от мнения того, кто продвинут. Поэтому говорится, неофит – это тот, кто думает, я не продвинут. И Кришна говорит, что мой преданный в таком состоянии смирения находится. Неофит, как неофит себя ведет, он всегда зависит. Он думает, конечно, я знаю, но лучше я сделаю, как Кришна сказал. Я уже знаю, у меня много опыта, но лучше я буду полагаться на Кришну. Полагаться. Читаса Сарва называется. Полагаться. Он говорит, лучше я буду полагаться на Кришну. На его мнение, на его решение. Кто знает, живое существо склонно ошибаться. Он говорит, я не обладаю таким могуществом, у меня нет всего знания. Нет всего знания. У Кришны все знание, а у меня часть. Как же я могу принять какое-то решение, когда у меня такая часть, маленькая часть знания. Я не могу даже в себя вместить то, что вмещает в себя Кришна. И поэтому, говорится, капля не может в себя вместить то, что вмещает в себя океан. Я обладаю таким маленьким знанием, как же я могу принимать решение? И поэтому, говорится, гопи, они во всем зависимы от Кришны. Жители Вриндавана во всем зависимы от Кришны. Они зависят от Кришны. И говорится, пандавы, в чем слава пандав? Здесь описывает Прабхупада. Все члены семьи пандавов полностью полагались на защиту Господа. И поэтому Господь защищал их. В чем же защита? Виссванатха Госвами описывает. Это в Шикшандхе. Ученик защищен наставлением. Ученик всегда находится под защитой наставления, еще называют шикша-кавачи. Под броней наставления находится. Тот, кто принимает наставление, с ним никогда ничего не произойдет. И Кришна говорит, скажи, что мой преданный никогда не погибнет. Чем же он защищен? Между Кришной и наставлениями Кришны нет никакой разницы. Поэтому он говорит, меч знания и отречения, оружие у тебя есть для самообороны. Защити. Что же ты защищаешь? Твои отношения с Кришной. Ты защищаешь духовное знание. А духовное знание – это отношение с Кришной. Расы. Бхакти расамриту сингу. Бхакти расамриту сингу. Нектар преданности ты защищаешь. Ты сражаешься за нектар преданности. Как Наратамадаса поет. Стопы Рупы Манджари – мое истинное богатство. Им я посвящаю Раджану и Пуджу. Я считал Рупу Госвами своим духовным учителем. Он говорил, им я посвящаю, Баджану и Пуджу. Эти стопы стали для Наратамы прохладной луной, которая остужает его от этого пожара вожделения, пожара этой гордости. Они охлаждают, то есть спокойно, спокойно. Великий, великий. Спокойно, спокойно. Все жены к тебе принадлежат. Успокойся. Так человек просто может увидеть свой глупый ум, свой слабый разум. И говорится, тогда мы начинаем предаваться, когда мы видим, что мы тупые. Тогда приходит смирение. Но это смирение неправильное. Почему? Потому что это смирение страдальца. Страхи перед страданием, страхи совершить новые ошибки. Это называют уровень Пхая. Потом мы видим свои материальные неудачи, начинаем на уровне Аша предаваться. И только потом на уровне Картавья Будхи. Говорится, никто не может достигнуть преданности, если он не совершает служение на уровне Картавья Будхи, исполняет долг из чувства благодарности. Как узнать, что такое сукрита? У человека есть благодарность. Человек способен видеть, кто ему помог. Сукрита – это способность видеть, кто помог, а кто наоборот сбил с толку. И поэтому говорится на уровне низших гун, человек дружит с теми, кто так же эгоистичен, как и он. У них совместные эгоистические планы. Но на уровне высшей природы человек дружит с тем, с кем у него единые духовные устремления. И поэтому говорится, он служит тем, кто выше его, дружит с равными. С кем мы дружим? Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А, вы на семьи тут поддерживаете. Ваша дружба на уровне поддержания семей. Ваша дружба на уровне бизнеса. Всякой ерунды. Понятно. Поэтому вы и дружите. Кому вы там сострадаете? У кого нет семей и у кого нет бизнеса? И кого вы почитаете, у кого круче все получается? Понятно. И так можно видеть по науке, кто каким образом действует, кто для кого авторитет. Богатые люди. Вы видели, как люди крутятся вокруг богатых? Потому что это авторитет. Они тут же забывают, что у нас есть духовный авторитет, и бегут к богатому человеку. И начинают вот, там, дружбу лезть к нему. Ой, да нам надо то, то. Почему? Богатый человек для них авторитет. И Прабхупада говорил, для негодяев всегда богатые люди авторитеты. Богатые страны. Они не видят духовных стран, не видят духовных авторитетов. Поэтому они видят богатство только. Но, говорит, разумный человек смотрит на чужое богатство, как на мусор. Как на мусор. Разумный человек смотрит на богатство чужого человека, как на мусор. Вы когда-нибудь завидовали, что у кого-то много мусора? Что у него помп целое ведро, и вы начинаете завидовать. Нет. Столько мусора. Вы же не приходите, говорит, пожертвуйте мне мусор. Вы так страдаете, у вас столько может много мусора, мне не дадите. Господь Чайтанья сидел в Нилачале, на краю Нилачалы, около храма Аланат, к нему прибежал один. Как-то говорит, там царь Пратапарудра хочет с тобой увидеться. Он спрашивает, когда ты сможешь с ним встретиться? Господь Чайтанья сказал, я с царями не встречают. Тот Бхакта убежал. Ну, он был такой хороший Бхакта, бегал туда-сюда. Почтальон. Он убежал обратно. Царь сказал, ну что? Господь Чайтанья сказал, что он с царями не встречает. Этого Рудра стал думать. Иди передай ему, что ради встречи с Господом я могу отречься от своего царства. Харашпатрабху был искренним. И этот гонец, он опять прибежал к Господу Чайтанье. Господь Чайтанье сидел, повторял джапу. Он сказал, Господь, да? Там царь Пратапарудра говорит о том, что ради встречи с тобой он может отречься от своего царства. Господь Чайтанья нахмурился и сказал, я с дураками не встречаюсь. Вот так и передай, так и передай. Убежал опять. Ну что? Даже не знаю, как сказать. Говори как есть, ты что, ты же почтальон, передавай так, как есть. Что, не знаешь, что ли? Гуру Варамбара что такое? И что туда они в мы? Он говорит, с дураками не встречаюсь. Думаешь, что же сделать, что же сделать? И тогда он переоделся в одежде нищего и сказал, иди скажи, что я как нищий приду. Пусть они беспокоятся. Я приду как нищий. И конец прибежал к Махараджу, к Господу Чайтанье, и сказал, он сказал, что он переоденется в тряпье и придет к тебе как нищий. Господь Чайтанье так захохотал, он говорит, так он еще и лицемер. Скажи ему, что с царями, с дураками и лицемерами я никогда не буду общаться. И Пратапарудра, он ничего не знал, как это сделать, потому что он совершил все три ошибки. Он думал, что он царь. Он думал, что царство принадлежит кого? Ему. И он думал, что внешний вид уже говорит о том, что человек достоин чего-то. Он был лицемер. Так Господь, Чайтанья говорится, уничтожил склонности, которые проистекали из нечистого сердца, карму, йогу и гьяну. Царь это кто? Авторитет. Нет, это не карма, это авторитет. Авторитет. Царь это авторитет. И тогда преданные, они могли понять. Он говорил, преклонись. Помните, как в Библии говорит? Хлеба все сделай. Кто хлеба все? Хлеба всегда хочет. Нищий. Нищий. Кто всегда ложно отрекается? Йоги. И кто хочет стать повелителем этого мира? А? Царем. Иудейским. Гьяни. Гьяни. Они хотят быть последователи. Нищие всегда просят что? Знания. Хлеба. Хлеба. Царь это власть. Власти хотят. Гьяни хотят власти. Богом. Йоги что хотят? Управлять. Управлять материальными объектами. Тоже управляет. Та же царь, да? Управляет. И нищий хочет сюда хлеба. Еды. Итак, в сердце человека всегда существуют эти проблемы. И говорится, когда мы видим, что наш ум абсолютно всегда нас приводит в тупик, наш ум нас обманывает всегда. Всегда обманывает. Ум нас всегда обманывает. Потому что мы обусловлены. Наш ум обусловлен гунами. И мы иногда начинаем серьезно воспринимать свой ум. Святую болтовню очень серьезно воспринимаем. Очень серьезно воспринимаем свое понимание, которое проистекает из эгоизма из нашего. И мы всегда сбиты с толку. Что же нужно делать? Здесь говорится, нужно полагаться на Кришну. Надо выслушивать мнение Кришны. Один человек мне говорил. Я поговорил с гуру, и гуру сказал, не надо. Он все равно делает. Потому что он не принимает мнение гуру, он принимает свое мнение и мнение окружающих. И так говорится, демонизм, он не принимает ни окружающих, никого, только себя. Поэтому в источнике вечного наслаждения говорится, что этот демон, это принимать свой ум за гуру. Собственный ум за гуру. это не значит, что человек преданный. Что его мнение выше мнения окружающих и выше мнения гуру. И ум тогда обманывает. Да гуру ничего не знает, гуру не понимает. Если кому-то надо с вами 100 дней пробыть, чтобы понять, кто вы, то кому-то надо 3 дня, чтобы понять, кто вы. Смотря какими глазами кто смотрит. Глупец, он может всю жизнь с вами прожить и так и не знать, кто вы. Умник, ему понадобится, как это говорят, 10 лет я знал этого человека и только сейчас понял. А мудрому человеку нужно не так долго. Мудрецу, говорится, нужно один тест. Один тест? Какой? Как узнать, кто человек? Один тест. Тест, который называется конфликт. Ему надо устроить маленький конфликт. Это означает потревожить ваше ложное эго и посмотреть, как вы себя будете вести. Этого уже достаточно, чтобы понять, кто перед вами. То есть не удовлетворить ваши желания. Вы приходите, говорите, я так хочу, а может не стоит? Да как же это? Все понятно. Все. Следующий. Так легко. Потому что человек руководствуется знанием, а не собственными чувствами. Там говорится, кто так себя ведет вот такой, кто вот так себя ведет вот такой. Обида, высеченная в скалах, то обида на песке, то обида на воде. Вот это. Этот человек сразу принимает, он смиренный. Он пришел со своими идеями, вы дали, он сразу принял. Все, понял, и спасибо большое, буду именно так делать. Он смирение. А этот начал говорить, да вы что, да вы как же не поймете, да все. А этот лицемер, обманщик, лицемер. Он говорит, да-да-да. Вы приезжаете на следующий год. Ну как? Ну, понимаете, я поборолся какое-то время. И это меня победило. Он лицемерил, что он хочет принять это все. Он ничего не принял. Как мой гуру Махарадж сказал по поводу нашего одного, которого порвало. Как-то он собрался порванный прийти на даршан гуру. И гуру меня спросил, кто это такой? Я говорю, это порванный. И он сказал, я с лицемерами не общаюсь. Почему? Он сказал, этот человек был у меня 8 раз. 8 раз он говорил, что он примет то, что я ему сказал. Кивал головой. И все 8 раз не принял. Он лицемерил. Так же Господь Читания сказал, я не встречаюсь с лицемерами, я не встречаюсь с дураками, и тем более, целый царь там такой, царь целый же, предайте, что царь хочет встретиться. Я-то только со слугами встречаюсь в основном. С ничтожной, смиренной личностью могу только встретиться. Я же кто такой? Я встречаюсь только со смиренными, ничтожными личностями. А то там, видишь ли, царь, передайте ему, что царь. Передайте, что отреченная личность пришла. Передайте, что пришла такая вся голая, в тряпках личность такая. И вся такая в мозлях, и вся грязными ушами. Ничего нету. Мне ничего нет. Как эти все они ходят весь год в царских одеждах, а потом, когда гуру пришел, они такие нищие. Ой. Лицемеры. Так говорится, Кришна защищает тех, кто полагается на Кришну. Он защищает тех, кто делает так, как Кришна. Говорит. Поэтому Кришна говорит, я-то как не могу их защищать. Они же делают то, что я им сказал. А если они не делают то, что я им сказал, то пусть их защищает тот, кто им говорит это. Пусть теперь жена защищает их. И Говинда Даса говорит, разве могут наши богатства, жены, сыновья, молодость и родственники дать нам защиту, эту счастье? Они никто нас защитит. И в Бхагаватам говорится, они самые ненадежные воины. Почему? Могут вас защитить ваши дети? Это история Нарады Муни и этого лучника, охотника. Он сказал, иди спроси, они могут все твои проблемы на себя взять? Ты столько ради них делал. Теперь скажи, что вот из-за того, что столько ты делал, тебя в ад сейчас забирают. Но, поскольку они-то тебя тоже же любят, кто за тебя готов расплатиться? Иди спроси у жены, у детей. Часто все сидят и думают, ну я бы естественно, раз, раз, раз. Нет, я много раз видел, что нет. Нет. И к жене, да, жена говорит, это я-то как-то, в общем-то, я. Я, ну, в общем-то, согласна. И так руки сразу расставляю, чтобы не пролезть. Адские ворота. А у детей-то еще тем более другие планы. Потому что у них не было плана в ад-то за все за это пойти. Ни у жены, ни у детей. У них не было плана пойти. Вы попросите жену. Сейчас я пойду одного замочу. Ты не можешь сказать, что это ты замочила. И тебя посудят. Потом отпечатки все. Найдите себе такую жену. Вот спроси. Сейчас вот сейчас туда какая-то проблема. Я так проще расскажу. Чтобы вы поняли суть. Идите и скажите. Ты меня любишь? Люблю. Я там завалил одного мужика, да, еще ни одного. Он там был один, потом выскочил другой, третий, ну, пришлось валить всех. Ты меня не любишь? Люблю. Я для тебя столько сделал, я же из-за тебя их всех завалил. Ты не могла бы пятнаху отторчать на зоне? Ты ж меня любишь. Я же для тебя это сделал. Поднимите руку, у кого есть такая жена? А? Мужики. Ну, тогда хочу спросить, а кто из женщин готов на это? Мы можем устроить, проверить. Хотя бы на несколько, на 3 месяца в КПЗ. Или в СИЗО. Нету, понимаете? Идите, ваши не согласятся. Хотя весь этот конфликт из-за них. Вот почему Нарада сказал, что ты как дурак. Они не согласятся принять то, что... Это тебе кажется, ты как дурак на себя нагреб столько из-за них. Жулик, пальцы ты разгибаешь, чтобы их содержать. Иди посади, пусть они потом сидят за тебя. Нет. Они кровососы и воры, они тебя толкают на это. Он сказал, вот я тебе сейчас хочу сказать, если они примут за тебя сроки за то, что ты наделал этим луком, тогда давай, продолжай. Но если они не примут, ты сам, собственно, ручно этот лук сломаешь и предашься мне. Он был уверен, что они сядут за него. Потому что они так его любят. Вы такие глупцы, я вот смотрю на вас иногда думаю. Вас не любят, вас используют для своих чувств. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаешь? Вот скажи, что я не прав. Попробуй, предложи. То счастье, ради кого мы пытаемся что-то делать. Весь этот риск. И поэтому Нарада сказал, неужели ты не понял? И этот слуга пришел такой весь. Говорит, а как так получилось? Мы же так любили друг друга. И он предался. Он предался Кришне. Это иллюзия. Кто-то за нас сядет. Редкий случай такой бывает. Редкий-прередкий случай. И поэтому говорится, тот, кто нашел такую жену, он в крепости, которая за него сядет. Кто нашел такого мужа, который сразится хоть с кем, защищая религиозные принципы. Такая жена также защищена. И все, говорится, суть в этом. Найти целомудренную жену и найти мужа преданного, предавшегося. Тогда такой брак станет надежной опорой на пути к духовной жизни. Хари Кришна. Поэтому здесь описываются Пандавы. Утара. Утара была женой Абхиманию. Утара была очень целомудрена. А Абхиманию был великим преданным. Поэтому каждый раз меня спрашивают, для кого вы читаете лекции? Для разумных людей, не для сентименталистов. Нет, у нее был комплекс неполноценности. Нам всегда кажется, что нас кто-то обманывает, потому что мы имеем какой-то недостаток, и через этот недостаток, что как будто бы нас обманывают. Паранойя такая. Бывает мания преследования, мания, что нас объели, там, и что-то объегорили. Что слепой человек, это у него комплекс неполноценности. Ему все время кажется, что его обманывают на основе того, что видит, что он слепой. Да, она была жадная, но это комплекс неполноценности. На основе комплекса неполноценности она жадная была. Нет, у нее не было сомнений. Да. Да. Можно назвать это сомнениями. Это называется неправильное мышление. Но неправильное мышление происходит, все в итоге называется ачитта, оскверненное сознание материи. Поэтому в итоге Шримад Бхагаватам говорится, что никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Потому что материальное сознание – это вожделение. А вожделение ненасытное. И никогда его не удовлетворишь. Сколько может огонь, там приводится пример, огонь может поглотить любое количество дров. Так и вожделение. Невозможно залить вожделение дровами. Вот вы можете потушить огонь дровами или бензином? Он же только еще больше разгорается. И Прабхупада говорит, удовлетворить вожделение, это в Бхагавад-гите мне написано в комментариях, удовлетворять вожделение в надежде, что оно погаснет, так же глупо, как поливать огонь бензином и удивляться, что он только еще больше разгорается. Таким образом, эти сомнения, они происходят из-за неправильных выводов. Мы ущербны, и нам кажется, что кто-то все время хочет нас обмануть. Вы замечали? Вот, допустим, у меня в опыте есть очень много таких примеров. Люди считают, что многие личности, как мужчины, так и женщины, как брахмачари или вообще преданные мужчины и женщины, они, те, кто со мной в хороших отношениях, они полностью от меня зависят. Такое мнение существует. И поэтому люди просят меня что-то, да? Они говорят, вот скажите Лакшминарайана вот ему-то то-то, то-то, или попросите его то-то, то-то сделать, или скажите это вот той матаджи, вот так-то, так-то. И всегда в каждой ситуации существует круг, да, близкие общения, и там что-то такое, менее близкое, и так далее, и так далее. И у меня, несомненно, есть близкое окружение среди мужчин и среди женщин, преданных. Я рассказываю вам опыт своих взаимоотношений. И очень часто ко мне подходят, и близкое окружение мое считает это культура, тот, кто вместе со мной культуру ведет. И поскольку это очень ответственная деятельность, это самая война, потому что я вам могу точно сказать, что в большей степени я очищаюсь от материальных желаний в проповеди. Почему? Потому что эта проповедь не исходит из моего эгоизма, а меня когда-то заняли ей. Но самый большой эффект, духовный эффект я получаю именно проповедуя людям. Потому что здесь я все-таки авторитет, там, когда люди говорят, не будешь слушать Лакшминарайана, это гуру, там, то все, книги тут. А там наплевать, что я, там даже никто не понимает, что у тебя там за шнурок там какой-то висит, у тебя проблемы, что ли, что там. Какие-то веревки на себя надел, какие-то бусики. Там люди не понимают, что такое тилка, что вы там брахманы. Они вам напропалуют. Бам, бам. Они видят все ваши недостатки, люди опытные. Люди слепо не принимают ничего. Тем более совершенно другой контингент. Вы не приходите с пирогами там и значит. Нет, совершенно другие люди. И поэтому это дает больше возможности предаваться. Вы переживаете, вы молитесь и так далее, и так далее. И естественно, те люди, которые участвуют в этой программе, им приходится предаваться более серьезно. Там все надо качество развивать, то, все, пятое, десятое. С собой надо сотрудничать. Потому что любые отношения между в коллективе как нарушаются, да, изнутри все начинает рассыпаться. И несомненно, у людей складывается впечатление, что те, кто на культуре, они ближе. И а почему они ближе, никто не задумывается. Потому что вот почему гопи всех ближе к Кришне? Правильно, они слушаются лучше всех. Никто так не слушается Кришне, как гопи. Никто. Почему какие-то ученики близко к Махараджу находятся? Махараджи с ними обнимаются, там как бы едят, потому что они слушаются, они их выделяют, дают им какие-то важные виды служения. А как GBC там или кто-то. У меня может быть больше отношений с вашими духовными учителями, чем у вас. Потому что вам они не поручают такие виды ответственности, как мне. Что на меня они могут надеяться, на вас нет. Хотя вы их ученики. Итак, люди думали, что когда мужчины хотели жениться на ком-то из этих женщин, они всегда приходили ко мне и говорили, вы не могли бы им сказать, чтобы они за нас замуж вышли? 11 лет я в ИСКОН. Не было ни одной женщины, которая бы послушалась меня в этом вопросе до сегодняшнего дня. И я думаю, не будет. Они готовы слушаться меня в чем угодно. Но ни одна женщина за все 11 лет преданная ни разу не приняла мой авторитет, когда я говорил, ты должна жениться. Ни одна. Из мужчин, у меня есть такой опыт, мужчин, где-то около 15 мужчинам за все эти 11 лет я рекомендовал жениться на какой-то. Я рекомендовал, не то, что они выбрали. Я выбрал и говорю, вот женись на этой. Из них, может быть, 8 женилось. Ни один брак не разрушился. Ни один. Это так, 15-8, то есть пополам получилось. А те, которые хотели, когда я им сказал, на ком, они вообще отказались. То есть они и сами не выбрали, и не стали торопиться жениться на тех, кому я сказал. Таким образом, мужчины более были послушны, это указывает на их разум. Женщины в этих вопросах, в вопросах любви, в вопросах семейной жизни, никогда никого не слушают. И все, вот кто здесь был, со мной попортили отношения, я даже не буду перечислять, кто сейчас великие отреченные, там всякие разные, разъехавшиеся, это те, которые считали, что причиной того, что кто-то из моего окружения на них не вышел за них замуж, это только из-за меня. Ни одна из них меня в этом вопросе никогда не слушает. Во всех остальных, да. Но что в плане того, что женись вот на этом, вернее, выйди замуж за этого, ни одна не послушалась. Ни одна. На сегодняшний день у меня нет ни одного опыта, чтобы какая-нибудь матаджи послушала меня, когда я сказал, или не выходи замуж за этого человека, тебе нужен другой, или выйди вот за этого именно. Ни одна. Даже близко. Поэтому вы ко мне не обращайтесь. Вот скажите, поговорите с этим. Ни одна. И тем более меня не послушались те, кому я говорил. Говорил, тебе пора замуж, вот тебе такой бы муж, тебе ни одна не послушалась. Ни одна. Когда я говорил, они шли к гуру, и гуру им говорил, да, надо замуж выйти тебе. И как можно быстрее. Иначе ты все разрушишь вокруг себя. И свою жизнь. И когда приходили, я говорю, вот за этого. Нет, они выбрали себе сами мужей. Каких? Которыми они могли бы руководить. Это очень важно понять. Что своя голова, голова окружающих, голова авторитета – это разные головы. Авторитет знания использует. Окружающие свои эгоистические желания – и человек сам свою глупость использует, как правило. Поэтому выбор предоставляют человеку, когда он в освобожденном состоянии находится. Освободен от чего? От эгоистического руководства. Человек, который руководствуется знанием, ему можно предоставить выбор. Человек, который всегда руководствуется глупостью, сентиментами, ему нельзя предоставлять выбор. Вот почему говорится, что дети, женщины там все должны быть под защитой. Это означает, выбор за них должны делать другие. В детстве отец, в молодости муж и в старости старший сын. Нельзя женщине никогда предоставлять свободу выбора. В шастрах так говорится. Потому что свобода это означает, вы свободны от каких-то представлений. Почему называются четыре регулирующих принципа свободы? Человек тогда только может сделать выбор, когда он не привязан к этим вещам. Как вот представьте, Прабхупада говорит, если свинье предоставить выбор между испорожнениями и апельсинами, что она выберет? Да? Почему? Потому что она не свободна. От чего? От чувств. Она не чувств. Она на сентиментах находится. Она на чувствах. Чувства хотят испорожнения. Но для свиньи благоприятнее будет есть апельсины, Прабхупада объясняет. Потому что апельсины благоприятнее, чем испорожнения. Но она не может знать этого. И даже если ей дать это знание, то чувства всегда ее пересилят. Почему? Потому что там гуна невежества и страсти. Все. Поэтому как же человек в гуне невежества и страсти может делать выбор? Выбор делают только люди в гуне благости. Поэтому Кришна сказал Арджуне, все, теперь обдумай и поступай, как пожелаешь. Кришна предоставил ему выбор, когда он поднял его до свободы. Вот почему называется, я еще раз вернусь, садхана вайтхи. Это не когда вы там свои ощущения эгоистические. Ой, что-то я чувствую мне плохо, ой, я чувствую мне то, ой, я чувствую. Это чувство. Говорится, чувство несовершенной личности и чувствует все по-другому. Все по-другому чувствует. Ум по-другому действует. Все по-другому. Говорится, чувство несовершенное. Человек пребывает в иллюзии, чувство несовершенное. Он совершает ошибки постоянно. И он всегда врет мне, что он этих ошибок не совершал. Что все здорово. Врет. Всех обманывает. Говорится, оправдивость – это последняя нога религии. Поэтому везде описывается, что если человек хочет стать успешным в духовной жизни, первое, что он должен сделать, он должен научиться говорить правду о себе, что указывает на его смирение. А кто-то думает, что смирение? Я Это называется ложное смирение. Обманщики. Лицемеры. Поэтому говорится, лицемер всегда найдет этот путь трудным. Все трудно для него будет. Трудно то, трудно все, трудно пятое. Но правдивый человек очень быстро. Потому что правдивостью, как вы думаете, кто заведует ложью, правдивостью или полуправдой? Какие гуны? Полуправда какая гуна? Страсти. Ложь. Невежество. А правда? Благость. Когда человек говорит благость, правду, он говорится в гуне благости находится. И это опасие, говорить правду о себе. Мы очень быстро говорим правду о других, но мы не говорим правду о себе. Поэтому люди всегда обманывают по поводу себя, но всегда правдивы по поводу окружающих. Поэтому кто-то признается, кто-то нет. Кто-то приходит и говорит гуру, я все нарушаю, я такой-сякой. Почему? Этот человек хочет продвинуться. Потому что правдивость последняя нога религии. Не аскетизм, ничего. Правдивость последняя нога религии. Говорится, человек сатьям, правда называется сатьям, истина. Абсолютная правда называется сатьям паран, а не абсолютная называется сатьям. Поэтому как узнать, что человек смирением? Он правду говорит о себе. Он не обманывает по поводу себя. Он не пытается в чьих-то глазах показаться тем, кем он не является. Но люди всегда все скрывают. Они говорят, гуру все и так видит. Гуру никогда не будет пользоваться мистическими силами или кем-то. Гуру хочет, чтобы вы сказали. Гуру не надо видеть вашу ложь. Гуру хочет видеть вашу правдивость. Вашу, а не свою. Чего толку разоблачать жену? Лучше она сама пусть себя разоблачит. Чего толку разоблачать кого-то? Человек, когда он разоблачен, какое он испытывает чувство? Мне не повезло. Поэтому говорится, повинную голову меч-то не сечет. Это правдивую голову не сечет меч. Поэтому говорится, обманщики, они не смогут восстановить принципы религии. Прабхупада всегда говорил, если вы поняли Бхагавад-гиту, что неудачливый йог, кто такой, вы поймете, что неудачливый йоги, кто потерял правдивость, не развил ее. И говорится, что правдивость, она возникает из контроля сексуальной жизни. Контроль сексуальной жизни возникает из контроля языка. Контроль ума возникает из контроля языка, и контроль сексуальной жизни возникает из языка. Поэтому говорится, что те люди, которые имеют плохую карму, которая указывает на то, что они очень привязаны к греховной жизни, это значит, что у них плохая карма. Они не привязаны к праведной жизни, не привязаны к греховной жизни. Как узнать, что у человека это плохая карма? Он привязан к чувственному наслаждению. Вожделение больше, не может совладать с собой. Так кто сражается все время за это. За что сражается? За деньги, за всякую ерунду. У него вожделения много. За какой-то престиж ложный. Потому что кшатрия сражается за религиозные принципы. Он не сражается ни за что больше. И религиозные принципы есть в тамасе, в раджасе и в благости. То есть истинную религию. Поэтому есть разные виды дхармы. И говорится, что человек должен постигнуть правду, которая абсолютная правда называется истина. Поэтому говорится, что тот, кто правдив, тот уже брахмана. Потому что глубина веры в верховную личность Бога дает правдивость. Чем человек больше познает Бога, тем он более правдив. И чем более он правдив, тем еще глубже он познает Кришну. Поэтому есть эта история, как Гаутама Муни пришел мальчик и сказал, я хотел бы стать твоим учеником. Гаутама Муни сказал, я принимаю только брахманов. Он сказал, ты из семьи брахманов? Твой отец брахман? Он сказал, да я не знаю, отца нет у меня. Он сказал, иди спроси у матери. Мальчик пришел к матери, он никогда не спрашивал, не интересовался. Он видел, что матери неприятно. Пыталась спросить об отце мать как-то. И он, мать любила, он сразу. Тут он пришел и сказал, я хочу поступить в ученики Гаутама Муни. И он говорит, что он принимает только детей брахманов. И брахманом не значит женщина. Это сейчас женщины брахманы. Тогда не было женщин брахманов. Брахмани, жены брахман. Или брахмапати. И мать сказала, Я так и знал. Мать расстроилась. Но она понимала, что этот вопрос продиктован какой-то высшей цели. И она сказала, я была проституткой до твоего рождения. И в одну ночь я переспала с несколькими мужчинами. Поэтому я не знаю, от кого я именно забеременела. И ребенок так расстроился, позор в его, вся жизнь разрушена. Я так хотел обучаться. И он с поникшей головой пришел. И Гаутам Муни сказал, ну что? Я не браман, я сын проститутки. Повернулся и пошел. И Гаутам Муни, он возрадовался, он сказал, я так и знал, что ты брамана. Я так и знал, просто я хотел проверить. Я хотел проверить в этой конфликтной ситуации, браман или ты. Я понял, что ты браман, надо было проверить. Говорит, приходи завтра, начнем. И ребенок, он ничего не мог понять. Он говорит, так я это сын проститутки. Он сказал, правдивость – это качество брамана. Приходи. Шри Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Вишви Нитай Гура Хари Киджай, Гуру Принанда Хари.